Анатолий Байдак. Отверженный. Повесть. Смоленск. Издательство «Ноа Пресс». 2014 год. Категория 16+. Жизнь человеку дается лишь один раз, и каждый борется за нее любыми возможными способами, но от судьбы, начертанной свыше, не уйти. Анатолий Байдак. Предисловие. Что такое счастье и сколько оно стоит? Нет, его стоимость считается отнюдь не в денежном эквиваленте, а в жизненном испытании. У каждого человека свое понятие и объяснение этого слова. Некоторые видят его в обеспеченной безбедной жизни. Однако, добившись всего, о чем мечтали, понимают, что на самом-то деле, продвигаясь семимильными шагами к намеченной цели, переступая через все, казалось бы, ненужные пороги, не заметили, как где-то позади остались важные жизненные составляющие — искренняя любовь и настоящая дружба. А линия судьбы сквозь побита многочисленными пробелами, заполнить которые уже невозможно. Для других счастье заключается попросту в большой дружной семье. Как правило, основная часть таких семей живет в скромных условиях, но они никогда не сетуют на постоянный недостаток финансов. Одному счастье даруется при рождении, другому оно достается сквозь опасный, тернистый путь. Чем руководствуется Всевышний при распределении необходимых жизненных атрибутов, понять сложно. Ему уготован был смертельно рискованный и трудный жизненный путь. Первые шаги он сделал сам, а после судьбоносная струя понесла по таким буеракам. Опасность постоянно преследовала его долгие годы. Он жил в постоянном напряжении, готовый в любую минуту вновь вступить в схватку со смертью. Такие испытания немногие способны выдержать. Он сумел. От преследователей убежать можно, а вот с начертанной линией судьбы сойти невозможно. А счастье всегда бродит где-то рядом с человеком. Нужно только понять, в чем оно для тебя заключается. Полуостров Индостан с его аборигенами Алексей знал поверхностно, со школьных уроков географии, где давалось лишь малая талика знаний – как государств полуострова, так и других стран мира. Он даже не мог предположить, что когда-нибудь сможет побывать в Индии. Волей судьбы все же оказался в этой сказочной стране и нашел тот спокойный уголок в северной ее части, где обрел настоящее заслуженное счастье. Для этого достаточно искренне любить и быть любимым. В таком случае и шалаш на необитаемом острове покажется раем.